Я приблизительно представлял себе, что такое джипури и каково его воздействие, ибо в небольших количествах этот кактус привозили даже в Теночтитлан. В Мешико его называли пейотль и использовали исключительно для того, чтобы приводить в транс жрецов-прорицателей. Джипури или пейотль — это обманчиво безобидный с виду маленький кактус, круглый, приземистый, редко вырастающий больше кулака и очень похожий на крохотную серо-зеленую тыкву. Лучше всего жевать его только что сорванным, но можно и высушить, после чего неопределенно долгое время хранить сморщенные бурые комочки, подвешенными на шнурках. В селении Джоаджибо множество таких шнурков свисало с стропил под навесами. И, оказавшись рядом, я потянул, чтобы сорвать один, но моя спутница сказала: «Постой, ты вообще когда-нибудь жевал джипури?» И снова я покачал головой. «Значит, будешь матуане, то есть тот, кто стремится к свету Бога впервые. Тут не обойтись без обряда очищения. Ой, да не ной ты так, это лишь ненадолго отложит нашу игру». Девушка огляделась по сторонам. Ее соплеменники все еще ели, пили, танцевали или бегали. «Все остальные слишком заняты, свободна одна только с сириями. Надеюсь, она будет не против того, чтобы совершить очищение». Мы подошли к скромному деревянному дому, и девушка побренчала висевшим перед входом шнурком с нанизанными на нем ракушками. Женщина-вождь все в том же ягуаровом одеянии подняла заменявшую дверь занавеску из оленей шкуры на двери, сказала «Куирабо» и любезным жестом пригласила нас войти. «Сириами!» — обратилась к ней моя спутница. «Это Чичимек по имени Миксли, гость нашей деревни. Как ты видишь, он же в возрасте, но бегает для взрослого мужчины очень плохо. Попытался поймать меня, но не смог. Я подумала, что, может быть, джипури оживит его старые конечности, но наш гость говорит, что никогда прежде не стремился к свету Бога, поэтому...» Глаза женщины-вождя блеснули. Она заметила, что во время этого нелицеприятного разговора я поморщился, и это ее позабавило. Наставшее уже для меня привычным возражение «Я не чичимек!» обе женщины не обратили ни малейшего внимания. «Понимаю. Тебе не терпится, чтобы он прошел посвящение матуана как можно скорее. Я охотно это сделаю». Она оценивающе оглядела меня с ног до головы, и насмешливое удивление в ее глазах уступило место своему иному чувству. «А несмотря на свои годы, этот Миксли очень даже не дурен, особенно для чичимека. И я дам тебе, моя дорогая, один маленький совет, какого ты не услышишь ни от кого из наших мужчин. Конечно, способность мужчины к быстрому бегу очень важна, но лучше всего мужскую силу демонстрирует так называемая средняя нога. А излишняя забота мужчины о развитии мускулов и других способностей может даже пойти в ущерб этому органу. Поэтому не спеши относиться с презрением к посредственному бегуну, пока не оценишь других его достоинств». «Да, сириями понятно», — нетерпеливо сказала девушка. «Как раз этим я и собиралась заняться». «Вот и займешься, моя дорогая, но после церемонии, а сейчас можешь идти». «Как идти?» — удивилась девушка. «Но ведь в церемонии посвящения матуаны нет ничего секретного. На нее собираются взглянуть все деревни. Мы не будем прерывать празднество Тес-Гуинапуры. К тому же этот Миксли не знаком с нашими обычаями. Он наверняка смутится, если на него будут таращиться целые толпы зевак. Речь не о толпах, а обо мне. Между прочим, именно я привела его для посвящения. Ты получишь его обратно, как только все закончится. Тогда сможешь оценить, стоил ли он твоих хлопот. Я сказала, моя дорогая, что ты можешь уходить». Одарив нас обоих сердитым взглядом, девушка ушла и сириями обратилась ко мне. «Садись, гость Миксли, я приготовлю тебе отвар трав, чтобы прочистить твои мозги. Ты не должен быть пьяным, когда станешь жевать джипури». Я сел на утрамбованный, усыпанный сосновыми иголками земляной пол. Она поставила травяной напиток на слабый огонь, теплившегося в углу очага, и подошла ко мне с маленьким горшочком. «Это сок священного растения ура», — пояснила женщина. И, перемешав содержимое маленьким перышком, нарисовала на моих щеках и на лбу кружки и завитушки из ярко-желтых точек. Горячий отвар действительно отрезвил меня самым чудесным образом. «Так вот», — сказала она, — «я не знаю, что значит имя Миксли. Но поскольку ты матуане, то есть стремящийся к свету Бога в первый раз, должен выбрать себе новое имя». Мне с трудом удалось удержать смех, ибо чего у меня всегда было в избытке, так это имен. Вслух я, однако, сказал следующее. «Миксли» означает «висящий в небе предмет», который вы, Рамамури, называете «куру».